Новые странствия. Шли годы, и вот однажды страшная буря разыгралась у берегов благословенной Итаки. Огромные валы поднимались и обрушивались на берег, сокрушая все на своем пути. Вот тогда-то и пришли на память Одиссею слова прорицателя Тиресия. Чтобы утих гнев владыки морей, ты должен будешь взять весло и вновь покинуть Итаку. А затем странствовать до тех пор, пока не отыщешь народ, которому неведомы ни море, ни весельные корабли. В стране тех людей воткнешь в землю свое весло и совершишь жертвоприношение Посейдону. Тогда он и сменит свой гнев на милость. Решив более не откладывать своего нового странствия, Одиссей вновь покинул Итаку на одном из торговых кораблей. Путь его лежал в суровые горные края Эпира. Высадившись на его берегу, Одиссей водрузил весло на плечо и пошел вперед, удаляясь от морских берегов. Много дней продвигался Одиссей вглубь этих земель. Минуя поросшие густым лесом горные склоны, он иногда встречал местных жителей, которые спрашивали путника, зачем ему весло. Но как-то утром Одиссей повстречал пастуха, выгоняющего на пастбище стадо овец. Пастух удивленно взглянул на весло Одиссея и сказал итакийцу: «Да чего же странная лопата у тебя, чужеземец?» Вот тогда Одиссей и понял, что здешние люди не знают моря, так как никогда не видели весла. Воткнув в землю весло, царь Итаки соорудил на этом месте алтарь Посейдону и принес великому повелителю морей многочисленные жертвы. Умилостивив Посейдона, Одиссей решил не торопиться с возвращением домой, а и спросить у славного оракула Додоны, предсказывающего будущее, о своей кончине. Пророчество Тиресия казалось ему туманным и непонятным. Потому он и обратился к Селам-пророкам. Словно гром поразили Одиссея пророческие слова оракула: «Примешь ты смерть от руки своего сына». Не желая, чтобы Телемах запятнал свою чистую душу тяжким грехом отцеубийства, Одиссей принял решение не возвращаться на родину и остаться в Эпире. Так он и поступил. Несколько лет Одиссей прожил в Эпире и заслужил себе почет и уважение среди местных жителей. Но тоска по дому неотступно следовала за прославленным героем. И вот в один из дней он не выдержал и, покинув гостеприимный Эпир, вернулся в родные края. И вновь никто не узнал Одиссея в родном краю. На Итаке давно уже правил его сын Телемах, и престарелый Одиссей решил, словно странник, прийти к нему в царский дом. Эвриклея, которой уже миновало 100 лет, вышла ему навстречу. Одиссей спросил свою кормилицу: «Узнаешь ли ты меня, моя добрая Эвриклея?» И хотя глаза старушки уже едва отличали день от ночи, слышала она еще хорошо. Узнав Одиссея по голосу, она прижала его к своей груди и вновь попросил Одиссей свою кормилицу не выдавать его хотя бы до следующего дня. Гостеприимно принял Телемах пришедшего в его дом странника, не узнав в нем своего отца. Гостя напоили и накормили, а затем провели отдохнуть в уютную комнату. Но не шел сон к Одиссею, воспоминания не давали ему уснуть. Вдруг ночную тишину нарушили тревожные крики стражи. По дому забегали слуги, восклицая: «Разбойники! Разбойники напали с моря!» Одиссей тотчас поднялся на ноги, не желая оставаться в постели, пока другие итакийцы защищают родную Итаку от чужеземных разбойников. Собрав отряд отважных воинов, Телемах отправился навстречу врагу. Примкнул к ним и Одиссей, вооружившись копьем. Схватка с врагами была яростной и стремительной. С победой возвращались итакийцы в свои дома, захватив в плен немало разбойников, а также их предводителя. Радовался Телемах, что никто из его воинов не погиб, и только странника задела вражеская стрела, но рана его не вызывала опасения. Едва раненый Одиссей переступил порог дома, к нему поспешила Эвриклея. Она уложила его в Мегароне и принялась хлопотать возле него, промывая рану вином. Но Одиссею, вопреки ее стараниям, почему-то становилось все хуже и хуже. Спустя какое-то время в Мегарон привели пленных разбойников для того, чтобы царь вынес им свой приговор. Главарь шайки держался немного в стороне от остальных, и внешний вид его говорил о его особом происхождении. Устремив свой проницательный взгляд на раненого старика, он сказал Эвриклее: «Оставьте этого несчастного, он обречен. Он был ранен моей смертоносной стрелой, наконечник которой — ядовитая кость ската, и теперь ничто не в силах помочь ему». Эвриклея застыла от ужаса, а потом горестно воскликнула: «Горе! Горе пришло в твой дом, Телемах! Ведь этот странник — твой отец Одиссей!» Вскочил тогда Телемах со своего кресла и бросился к умирающему отцу. Увидев перед собой лицо сына, Одиссей с горечью промолвил: «Столько лет я томился вдалеке от тебя, поверив лживому пророчеству Оракула. Он мне предрек, что я приму смерть от руки сына. Я же не желал, чтобы ты становился отцеубийцей, потому и не возвращался сюда. Пусть же развеется, как дым, слава пророков Додоны». И в этот момент раздался стон предводителя разбойников. Обхватив руками голову, он опустился на колени перед Одиссеем и дрожащими губами произнес: «Если ты и вправду Одиссей, то не солгал тебе Оракул. Ведь проклятый отцеубийца — это я. Зовут меня Телегон, и я твой сын, рожденный волшебницей Киркой. С детства я хотел узнать имя своего отца, но лишь недавно моя мать сказала мне твое имя и откуда ты родом. Тогда я, мечтая увидеть тебя, упросил свою мать расколдовать мореходов, превращенных ею в животных. Построив корабль, мы отправились к берегам Итаки. Но по какому-то злому року, причалив к берегам Итаки, мы приняли этот остров за враждебный. Что случилось дальше, вам известно». Одиссей, слушая его, постепенно засыпал, переходя в другой мир. Рана не причиняла ему страданий. Сквозь пелену затуманенного разума он вновь услышал голос Тиресия: «Смерть же твоя придет из-за моря, но умрешь ты без страданий». Так и случилось. Собрав последние силы, Одиссей еле слышно произнес: «Не от тебя, мой сын, принял я смерть, а от яда морского ската. Это море погубило меня. С тебя же я снимаю проклятие отца-убийцы. А сейчас Я хочу уснуть и насладиться вечным покоем. Мое странствие окончено. Промолвив это, Одиссей уснул навсегда. Царь Итаки, прославленный Одиссей, был похоронен с великими почестями героя. Торжественно был насыпан большой курган над его могилой. Позднее этот курган стал местом паломничества. Со всех концов Эллады люди стремились к нему в надежде на исцеление, помощь или мудрый совет. И обретали желанную благодать. Как и предсказывал Диомед, певцы Аэды по всей Элладе пели песни о странствиях многомудрого и многострадального героя, воспевая его подвиги наравне с великими героями Эллады — Персеем, Гераклом, Тесеем и Ахиллом. Пели Аэды и о том, что после погребения Одиссея Телегон предложил Пенелопе и Телемаху отправиться на остров волшебницы Кирки, чтобы обрести вечное блаженство, и они навсегда покинули Итаку. Но познали ли они вечное блаженство вдали от родных берегов? Певцы об этом умалчивают.